Массовое теневое клонирование. 200 отборных бойцов окружили нашу компанию. Бой. Больше комментариев не требуется. Возле нас остался всего десяток. Остальные разбежались кто куда. Около 20 клонов нырнули в здание. Найдут подвал и засядут в медитацию. Природная энергия весьма поможет в этой войне. Гончие лавы. Решил я добавить подмогу. Теневые клоны, это хорошо, но и помощь не помешает. Тут же накинул на них доспех духа и отправил на охоту. Собственно, это те же клоны, только лавовые, и внешний вид нечеловеческий. Огромные, трехметровые псы из лавы. Вот как они выглядят. Впечатляюще и грозно. Да еще и техниками лавы могут пользоваться. Этот элемент я начал осваивать недавно, но техники для него разработал давно. От скуки я в свое время довольно много техник придумал, в том числе на вторичные стихии. Ригапанкв, приди. Рядом со мной появился огромный демон. Как и всегда, он с удовольствием откликнулся на мой призыв. У тебя как со временем, у нас тут войнушка, хочешь поучаствовать? С удовольствием. Это кто вообще? Странные какие-то. Как будто один организм разделили на тысячи мелких. Это читаури. И в чем-то ты прав. Я тоже в ментале ощущаю эту странность. Но точнее скажу, когда схожу на ту сторону портала. Твоя задача воантех посшибать. Видишь, из портала лезут? Понял. Ты только накинь на меня какую-нибудь защиту из своих, а то мой лед они быстро пробьют. Угу. Колдуй своего драконыча, и я на каждого из вас доспех кину. Дракон получился отменный. Я накинул на обоих доспехи духа и восстановил ману Ригапангву. Тот вскочил на свое творение и рванул ввысь. Ната ау, хватит монстриков кошмарить. Я улетел, если что. Рация на той стороне работать не будет, имей это в виду. На той стороне, не поняла меня девушка. На той стороне портала. Хочу взглянуть, что там, и сколько их. Ты с ума сошел, Алекс? Нет, мы тут уже 2 часа деремся, а толку никакого. Полгорода в руинах. Меня перебил на полуслове звук мотора мотоцикла. Везде разруха, битый камень и покореженный металл автомобильных остовов. И такой звук сильно выделяется. Даже молнии Тора не дают такого диссонанса, хоть и громкие очень. Помощь нужна? Скромно поинтересовался Беннер. Старк, он здесь, сказал в рацию капитан. Беннер, отлично. Пусть готовится. У вас скоро будет вечеринка. Мда, огроменный летающий червяк. Это не вечеринка. Надо будет подарить Старку на день рождения словарь. Железный человек пролетел мимо нашей компании и резко затормозил. Доктор Беннер, позвал его Роджерс. Самое время набраться злости. Это и есть мой секрет, ответил док. Я зол постоянно. Он развернулся и сразу же стал зеленеть и увеличиваться. Резкий прыжок к этому летающему мастодонту и удар совершенно запредельной силы. Хорошо, что когда мы с ним дрались, он не ударил меня вот так. Я бы, конечно, выжил, но уж очень он силен. В отличие от меня, новый противник Халкаудара не выдержал и начал кувырок. Пластины защиты сместились, и это заметили все. Каждый отметился. Тор вдарил молниями, Старк ракетами, капитан швырнул кусок автомобиля. Ната отметилась техникой теневого сюрикена, здоровенного, правда, а наш Робин Гуд послал взрывную стрелу. Бедного червяка разорвало пополам. Халк, крушить, ха-ха-ха-ха-ха, красавец, блин, чего-то меня на смех пробило. Кэп, мы с Наташкой полетели на башню Старка, разберемся с порталом. Да и я хочу на ту сторону слетать, глянуть что и как. Все-таки странные эти читаури, и любопытные. Хорошо, разбирайтесь с порталом, а мы разберемся с пришельцами. Дальше я его не слушал, разве что краем уха. Троих моих клонов убили, и мне пришлось восполнить потери. Затем подхватил Наташку и полетел к башне Старка. Уже на подлете мы увидели Силвика. Он лежал на самом краю крыши с разбитой головой и без сознания. Приземлившись, я тут же кинул в него лечение и регенерацию. Он начнется через минутку, а я пока осмотрю куб. Весьма интересное образование. Вокруг ядра образована псевдоматерия в форме куба. Сама псевдоматерия имеет что-то похожее на кристаллическую решетку. Я использую похожие образования в артефакторике для стабилизации потоков маны. Но здесь другая энергия, не мана. Чем-то похоже на ментальную энергию, но не совсем она. Сложнейшая структура псевдоматерии, да еще и перекачанная энергией, да на огромной скорости вращения. Короче, сложно рассмотреть что-то более точно. Единственное, что мне стало ясно совершенно точно, артефакт запредельной сложности. И есть небольшое подозрение, что псевдоматерию, ставшую защитой мира от ядра, вырастило само ядро. И оно крайне опасно, даже для меня. «Ну что там?» – спросил по рации Старк. «Погоди, сейчас Силвик очнется, и мы все узнаем». «Он уже очнулся, Алекс», – уточнила Наташа. «Отлично. И что говорит?» Недолгая пауза и ответ. «Говорит, что можно закрыть портал посохом Лаки». «Так просто. Я попробовал притянуть посох телекинезом, благо что он валялся пролетом ниже, и когда мы сюда летели, я его видел. На телекинез посох плевал с верхней полки, в секунду разрушил щуп, да еще и энергию вытянул из него. Ну и ладно, сформировал тот же телекинез, но ментальный. И, как ни удивительно, но посох с удовольствием влетел мне в руку. Держи, Наташка, я скоро вернусь. Когда появлюсь из портала, тогда закрывай, хорошо. А может не надо? Надо, милая, надо. Ладно, лети, только возвращайся быстрее. Не волнуйся, все будет хорошо, народ. Проговорил я в рацию. С порталом разрулили. Знаем, как закрыть. Так закрывай, рявкнул капитан. Нет, не нужно, перебил Старк. Чего это? Даже мне стало интересно. На нас ядерную пустили. У нас всего пару минут. И я, кажется, знаю, куда ее пристроить. Старк, это полет в один конец. Да нифига. Выдерну его, как только ракету направит. Последнее сказал просто вслух, не в рацию. И когда Старк с ракетой на загривке пролетел мимо нас, рванул с места, накидывая на себя все нужные защиты. Ха, я почти сравнялся в скорости с этим флешем, причем в скорости полета. Вуф. И я на другой стороне портала, и даже в другой вселенной, похоже. Хотя и вряд ли. Вселенная та же, а вот местонахождение. Далеко мы сейчас от Земли, очень-очень далеко. Армада пришельцев с такого расстояния не впечатляла. Ну да, большой корабль, чуть больше линкора Содружества, на несколько десятков тысяч личного состава. Здоровенная такая махина, но и собственно все, ничего из ряда вон, чисто внешне неказист, на гантелю похож. О, Старк, похоже вырубается, в смысле его костюм, накинул на него защиты, насытил внутренний объем воздухом и привел внешнее давление в порядок, а затем, потянул его на себя, прямо к воронке портала. Ракета ушла к адресату. Интересно, почему ее не уничтожают на подлете? Может, из-за того, что она абсолютно техническая, без единого следа живого? Вдруг у них сканеры на плоть реагируют, или на определенную энергию, которой ракета не имеет? Впрочем, мне-то какая разница? Вот и я думаю, что никакой. Чужая глупость, мне на благо. Мы с Таней еще успели увидеть ядерный взрыв, и сразу перешли на Землю. «Закрывай, Наташа!» Проорал я в рацию. «У меня есть защита от радиации, но я ее не проверял на больших потоках, так что и подстраховаться не грех. Быстрее!» Уже через пару секунд портал закрылся, а мы спокойно спустились на Землю. Правда, Тане пришлось держать телекинезом. Костюм вырубился от такой концентрации магии вокруг него. Я не удивлен, там только одних щитов с десяток, да и воздух магии насыщен от души. Впрочем, на рассеянную ману техника никак не реагирует, а вот структурированные потоки маны в щитах – это совсем другое дело. Блин, реактор тоже вырубился, а на него еще и магнит завязан, который не позволяет осколкам мины войти в его сердце. А нет, устойчивая оказалась технология. Свет в его груди разгорелся с новой силой, как только я убрал щиты. Видимо, он испускает энергию, и именно она стала неким щитом. Вот и отлично, а то я уже думал, что придется ему операцию делать прямо здесь, но обошлось. Следующие сутки походили на гонки на собаках. Нужно все время менять упряжки, чтобы добраться к цели. Вот и мы также. С самолета на самолет, отчеты, крики и в следующее место. К вечеру следующего дня меня все это задолбало. Клонов я развеял, да и Ригапангва отпустил домой. Старк, ты так и собираешься ходить со шрапнелью у сердца? Он внимательно на меня посмотрел, словно что-то выискивая. Потом задумался и спросил. Есть варианты? Варианты всегда есть, Тани. Я могу тебе с этим помочь. Быстро и качественно. С гарантией. Даже так? Угу. Я собираюсь решить проблему Беннира и Халка, объединив в единую личность две половинки целого, для чего и забираю его в свой дом на неделю. Ты можешь составить нам компанию. У меня будет время, чтобы решить и твою проблему. Думай, решай. Можешь взять с собой свою женщину. Места у меня много. Как надумаешь, звони, телефон возьмешь у Фьюри, а я сваливаю. Надоели мне эти отчеты, перелеты. Вначале хоть немного весело было, а сейчас скукота. Знаешь, я решил, я хочу избавиться от шрапнели. Хочу очень сильно, а потому рискну. Лады, собирайся, через полчаса уходим. Встречаемся на крыльце, а я за Беннером и Натальей. Мы довольно быстро собрались и двинули к крыльцу. Про Наташу я предупредил Фьюри, и она не возражала. А Беннер, когда узнал, что есть хотя бы теоретическая возможность избавиться от его проблемы, чуть ли не впереди всех бежал. Мы, всей компанией, заскочили порталом за Пиппер, и уже оттуда прыгнули ко мне. Тор умотал к Джейн, так что от полубожественного присутствия мы были избавлены. Унка расселил всех довольно быстро. Да и какие могут быть проблемы, если у меня все комнаты, кроме моей, свободны? Уже за ужином у нас состоялся такой разговор. Ну что, кто первый на очереди? Я. Старк и Беннер переглянулись и снова одновременно сказали. Он. Такое единодушие. Прямо слов нет. Женщины смеются, а мне грустно. Тони, ты торопишься? Просто доктор уж точно никуда не спешит, а потому может и подождать. Не особо. Неделька у меня есть. Все равно бизнесом рулит Пиппер. А у тебя есть интернет. Так что? Понятно. Тогда с тебя и начнем. После завтрака. А после обеда займусь доктором. На том и порешим. Час в 9. Как и договаривались, сразу после завтрака двинули в лабораторию. Уже открытая медкапсула ждала своего пациента. Вырубив реактор, Тони отложил его на полку и покачнулся. Ему явно стало хуже. Я быстро отвел его в капсулу и начал операцию. Ничего сложного в ней нет. Удалить металлический цилиндр, осколки и зарастить дыру. Кроме этого, почистил организм от шлаков, тяжелых металлов, убрал все постэффекты облучения палладием, ну и так, по мелочи. От широкой души захреначил ему нейросетку аж 7-го поколения. Она ему в принципе не очень-то и нужна, Тони и сам по себе гений, да и в принципе старье, но, мне просто жуть, как интересно, что же он придумает на ее основе. А что он что-нибудь придумает, я просто уверен. Человек творческий, без сомнения, просто не сможет удержаться. Язык содружества он выучил за пару часов. Когда операция закончилась, я выпустил его из капсулы на полчаса. А потом, я поставил ему базы по нейросетям и программированию, уложив обратно в капсулу, а то он своими восторгами по поводу отсутствия дыры в груди просто достал. Пусть учится. На все про все ушло 4 часа. Время обеда. Пиппер, ты идешь, или так и будешь тут сидеть с открытым ртом? Клац. Захлопнулась челюсть. Тебе палец в рот не клади. И заржал. Идем уже. Пока шли в столовую, я поинтересовался. Слушай, ты как насчет скинуть пару лет, а то твой Тони вынырнет 20-летним. Минута ей понадобилась на размышление. Я за. Не хочу его потерять. Угу, это понятно. Если что-то нужно поменять, говори заранее. Ты и это можешь. Для этого мне даже медкапсула не нужна. Я все-таки биомаг. Хм, я обдумаю. Угу. А еще с Тони посоветуйся. Ха-ха-ха-ха. Ну а что, вдруг ему нравятся глаза побольше? Тут мы как раз дошли до столовой. Еда, Унка. Чем могу помочь, сэр? Есть хочу. И в этом я не одинок. Можете проходить за стол. Чего бы вам хотелось на обед, сэр? Ммм. А давай свою утку по-пекински, жареной картошки и томатного сока. Только подумав об этих вкусняшках, я полностью выпал из мира. Очнулся, а за столом уже все, кто обитает в доме, кроме Старка, само собой. Едят, болтают, ну и ладно. Унка, Наташка права, утка просто прелесть. Нужно было раньше попробовать. Рад, что смог угодить, сэр. И я тоже. Все поели? Доктор, я готов. Беннер разве что не выпрыгнул из-за стола. Какой энтузиазм, прямо так и прет. Впрочем, это отлично. Идемте-ка на полигон, молодой человек. Посмотрим на вас в зеленом виде. А может не нужно? Я же здесь все разрушу. Не волнуйтесь, доктор. До уровня зверобога вы, уж простите, не дотягиваете. А в моей коллекции есть душа существа такой силы. Догадываетесь, как она туда попала? Вы его убили? Именно, доктор, именно. Так что можете не волноваться, все будет в порядке. Ну, если вы уверены. Беннер явно расхотел идти, да только с выбором у него не густо. Нам сюда, доктор. Одежду можете оставить здесь. Я указал ему на небольшую скамейку, что стояла в раздевалке, перед входом на полигон. Как только мы оба вошли, я приказал Лунке: щиты против кинетики на полную. Вокруг здоровенной площади в квадратный километр возник барьер. Вот теперь можно и поиграть. Теневой клон, вызванный мной, создал еще одного клона. Первый прыгнул к самой границе площадки Шуншином, а второй дождался моего доппеля и прыгнул туда же, вместе с ним. Ну что же, доктор, судя по всему, это один из немногих случаев, когда нужно позвать Халка специально, так что вперед, я жду, я просто не умею, хм, ну и ладно, и тут же ударил его в живот, в десятую часть силы, но и ее хватило, чтобы порвать печень, тут главное уметь, доктор отлетел от меня на десяток шагов, и его всего скрючило, что в принципе естественно, в ауре тут же произошел серьезный всплеск маны, и она вытеснила из организма прану, которая просто излилась в пространство, немного подогрев его. Своим шаренганом я рассматривал ауру Беннера, с ней творились удивительные метаморфозы, но при этом, общий рисунок практически не менялся, а потом он начал зеленеть и увеличиваться. Печень восстановилась через секунду, собственно даже быстрее, десяток секунд, и на меня орет 4-метровая зеленая зверюга. Клоны Доппель начали основную часть работы. Я тут, собственно, только как отвлекающий фактор работаю, так что пусть трудится. Как же хорошо, что Халк не владеет энергетическими атаками. Почти. Он меня даже почти подловил несколько раз своими хлопками, вызывающими волну воздуха. Опасности она как таковая мне не несла, но вот отвлечь может вполне. Но в основном он дерется на уровне очень умной обезьяны. Что уж тут, разум 5-летки примерно. Эмоции яркие, детские и очень концентрированные. Из-за того, что по скорости он до меня не дотягивает, мне было несложно его сдерживать. Рисунок боя задавал я, так что контролировал его почти полностью. Почему почти? Да как раз потому, что некоторые реакции были вообще непредсказуемы. Ну не двигаются так бойцы. Неестественно, неудобно, потери скорости большие, да много разных ограничений. Но все эти ограничения у людей идут от разума. То есть, человек просчитал, что это движение невыгодно по каким-то причинам, и потому его не применяет. Но у Халка тупо мозгов не хватает что-то там просчитывать, да и желания нет такого. Потому, ему просто плевать, он где может, просто берет своей силой и скоростью, аномальной для человека. Правда, против меня это ему не сильно-то помогло. Так мы с ним и пробегали по полигону около 2 часов. В последние полчаса я перестал на него нападать. Вообще не сделал по нему ни одного удара. Защита и увороты. Это до него дошло только через полчаса, но все же дошло. Он остановился. Постояв 10 минут, он начал превращаться обратно. Доктор. Доктор, ау. Мда. Надо же, истощение схлопотал. Он на весь бой потратил меньше маны, чем на обратное превращение. И даже на превращение в Халка ушло меньше маны. Хотя, тут как раз понятно. Преобразование маны в прану весьма дорогостояще. Одна капля праны, это примерно 130 капель маны. Это примерный обменный курс. А при обратном превращении он преобразовал довольно много маны в прану. Иначе тело после преобразования откинуло бы копыта. Вот и истощение. Как только бы Беннер вырубился, его 7-я оболочка расправилась и начала впитывать ману в огромных количествах. К сожалению, он впитывал ману земли и воздуха, а потому стал истощать линии силы. Впрочем, пусть. Позже придется его научить впитывать ману из солнечных лучей, а пока его лучше не трогать. Ребята, позвал я клонов, скиньте мне инфу. Клоны развеялись сразу, Доппеля я развеял самостоятельно. Свою задачу они выполнили на все 100%. Проложили двустороннюю ниточку между 2 сознаниями. Собственно, она там и была, но настолько тонкая, что пришлось приложить немало труда для ее усиления. Но главное не это. Мне было не до наблюдений, а вот клоны и Доппель этим в основном и занимались, и передали мне много информации. Теперь время эту информацию анализировать. Только отнесу несколько капель крови Халка профессору. Пусть поковыряется. Я более чем уверен, что кровь Халка и кровь Беннера различаются. Вот и посмотрим. Беннера на плечо и в комнату, а сам в лабораторию. Да и Старка скоро выпускать из капсулы. Закинув Беннера в его комнату, я и впрямь, прямой наводкой отправился в лабораторию. Профессор, приветствую, Алекс. Что-нибудь новенькое нашли? Нашел. Вот 2 образца крови. От одного и того же человека. Будьте добры, сравнительный анализ сделать. Хм, конечно, конечно, с удовольствием. К слову, мистер Старк закончил обучение, и я выпустил его из капсулы 6 минут назад. Угу, хорошо. Все, я ушел, и я пошел в ту часть лаборатории, где стоит медкапсула. Хм, забавная картина. Старк разгуливает между приборов, внимательно рассматривает, даже пытается менять настройки, только вот техника на него плевать хотела. Она только мне подчиняется, и это хорошо. Может быть, ты все-таки оденешься? Может быть, неприятный язык, рубленый, какой-то. Чион, это язык Содружества миров, и в чем-то ты прав, без сомнения он производит такое впечатление по первости. Старк быстро натянул на себя одежду и повернулся ко мне. Благодарю. Я и не понимал, как сильно на меня давили эти осколки. С другой стороны, если бы не они, ты бы никогда не придумал свой реактор. Я не то, чтобы намекаю на их полезность, но их наличие действительно сыграло огромную роль в твоей жизни, разве нет? Да, конечно. И знаешь, я даже немного благодарен судьбе за них. Как бы странно это ни звучало. Не странно, я понимаю. Тони, сходи, поговори с Пиппер, она волнуется. Уже иду. И он свалил. Вот и славно, пусть разберутся между собой. Чем раньше, тем лучше. А мне есть чем заняться. Я уселся на коврик для медитации и ушел в свою память с головой. Рассматривая свой бой с Халком с разных ракурсов, я все время подмечал нечто новое. Например, он все время тянет ману из окружающей среды. Даже не так, мана как будто сама к нему льнет. Будто бы сама планета дает ему силы. Или аура Халка магнит для маны. Причем очень сильный. Это зеленое чудище в минуту тратит мастерский объем маны. В минуту. А мы дрались почти 2 часа. Все это время мана из астральных линий текла к нему бурным потоком. И его аура с легкостью ее усваивала и тут же пускала в ход. По себе знаю, как тяжело контролировать чужую ману, но для Халка это как дыхание, естественный процесс. Удивительное существо. К тому времени, когда я закончил с медитацией, профессор был готов дать мне результаты по крови. Нет отличий. Вот, что сказал мне Искин. Ты чего мне голову морочишь? Как это нет отличий? Алекс, я тебе говорю. Совершенно нет отличий. Я связался с Фа, он скинул мне видео вашей драки. Я вижу, что он меняет свое тело, но судя по всему ДНК остается неизменным да и после превращения. Но само ДНК весьма странное. Кровь содержит странную энергию, настолько мощную, что рядом с ней техника сбоит. По крайней мере моя. Это похоже на ту энергию, что исходит от тебя, когда ты раздражен. И в крови доктора Беннера я обнаружил следы сильнейшего облучения гамма-частицами. Удивительно, что он еще жив. Странно то, что судя по некоторым анализам, уровень его облучения постоянно колеблется. Сегодняшняя кровь чище вчерашней. И намного. Это, пожалуй, все, что я могу тебе сказать. Понятно. Спасибо, профессор. Всегда рад, Алекс, всегда рад. В столовой на ужин собрались все. Помолодевший Старк с задумчивой Пиппер, Наташка выползла с тренировочной площадки, замучив моего клона до смерти. Буквально. Чакра кончилась. Доктор Беннер, уставший, но уже не показывающий признаков истощения. Ну и я. Итак, доктор, вам как, результаты сейчас или потом? Тет-тет, давайте сейчас. Любопытно. Хорошо. Суть такова, вы умираете от облучения гамма-частицами, но каждое превращение в Халка очищает ваш организм, и чем дольше вы Халк, тем более очищается ваша кровь и тело. Такие вот новости. Это интересно, то есть все то время, что я провожу без инцидентов, оно убивает меня, в некотором роде да. Мне продолжать, или вам нужно время, чтобы переварить? Нет, нет, продолжайте. Отлично. По телу, сказать больше ничего не могу, это единственное отклонение, а вот по энергетике, о, тут вы просто подарок для ученого, суть вот в чем, существует такая энергия, мана, она есть везде, в воде, в воздухе, земле, эмоциях, тьме, везде, буквально, из всего можно взять ману, что маги и делают, после этого она переваривается в душе и становится, в некотором роде, своей, подходящей для этой конкретной души. Дальше, маг может ее использовать, в большинстве случаев вовне. Чтобы вам было понятно, доктор, душа человека, да и мага тоже, выглядит примерно вот так. Лекция подзатянулась. Почти 1,5 часа я объяснял Беннеру, что и как, и в чем, собственно, его отличие. Задолбался знатно, как же просто объяснить то же самое ребенку, и как сложно втолковать такие вещи взрослому. Тем более доктору наук, он же и так все знает, и подсознательно отторгает все, что рушит его мировоззрение. Благо, что в жизни Беннера и без моих откровений было много таких вот сокрушительных событий, так что понять-то он меня смог, а вот принять, это будет сложнее, чем я думал. Спокойнее, доктор, не нужно так напрягаться. Солнечный свет, это все, что вам нужно, расслабьтесь. Вот так, молодец, еще немного, отлично, поздравляю. Спасибо, это действительно не трудно. Конечно, в медитации нет ничего сложного. Теперь вам нужно только тренироваться. Каждый день, понимаете? не откладывать на потом, не пропускать, потому что некогда и других дел навалом, и так далее. Да, я понимаю. Спасибо, Алекс. Ну вот и отлично. А теперь скажите-ка мне, доктор, вы вспомнили что-нибудь из воспоминаний Халка? Вы знаете, да. Пока что его воспоминания приходят ко мне во сне, но я их запоминаю сразу, и уже не забываю. Это немного странно, но Халк, это как будто я, только, не знаю, как сказать, маленький вы, и да и нет, сложно все это, я понимаю, но без этих, так надоевших вам разговоров мы просто не добьемся нужного итога. Мне не доставляет удовольствия выковыривать из вас душу, уж вы мне поверьте. Да я верю, только не понимаю, зачем. Ну хорошо, я попробую объяснить. У нас две личности, которые нужно слить в одну. Точки соприкосновения я пока выявляю, и скоро закончу. И когда это случится, я найду ментальное тело Халка, и сведу его с вашим. Так вот, мне нужно знать, какую часть ментального тела с какой склеивать. Понимаете, в итоге, ваша ментальная сущность должна увеличиться, а не войти в конфликт. Ведь конфликт предполагает уничтожение, а нам этого совершенно не нужно. Я не совсем понял, ну да ладно. Я и так пытался объяснить вам самыми простыми словами. Сложно объяснять такие вещи не ментату. Ладно, но все-таки, когда? Дня через два, может три. Ложитесь, доктор Беннер. Да, вот сюда. Закройте глаза, и я вас усыплю. Слияние столь тонких материй это весьма неприятно. Заклятие долгого сна, и Беннер засыпает. А теперь самое сложное. Был бы я ментальным магом, все было бы куда проще. А поскольку я ментат, будет сложнее, но интереснее. Ограничение чувствительности снять и открыться миру. Я провел множество тренировок просто для того, чтобы выдерживать такой наплыв информации. Иначе мозг не выдерживал и нескольких минут. Теперь у меня в распоряжении целых 11 минут и 40 секунд. Это весьма немало. Мир вокруг меня потерял плотность и вмиг стал информацией. Буквально. Конечно, не стоит забывать, что информация, энергия и материя – суть одно и то же, просто с разных сторон. А для менталиста перевести энергию в материю или наоборот крайне просто. Оба состояния содержат информацию, с которой работает ментат. Но я на этой изнанке мира вовсе не для того, чтобы заниматься этими играми. Поэтому я сосредоточился на ментальном теле Беннера. Окунувшись в него, нашел ментальное тело Халка. Это не первый раз, так что я точно знаю, где его искать. На удивление маленькое, расположенное в области подсознания доктора, оно тем не менее является вполне полноценным сознанием разумного. Все признаки налицо. Отдирать его от подсознания доктора я не стану, а вот увеличить его нужно. Целое море ментальной энергии, и ментальное поле Халка увеличено до нормы. А теперь нужно слить пересекающиеся точки. Халк даже сопротивлялся поначалу, и мне пришлось внедрить ему мысль, что в одиночестве он неполноценен и глуп. Зато вместе с доктором, он станет умнее, и это даст ему преимущество. Само собой, что такое преимущество он не знал, но на уровне ощущений он прекрасно все понял. Слияние проходило тяжело, некоторые узлы чуть не начали разрушаться, но я вовремя это увидел. Вообще, создать у человека шизофрению довольно просто, а вот сделать ее контролируемой. О, вот это настоящее искусство. Добавляя нужные связи, или убирая ненужные, я проконтролировал объединение двух сущностей, и у меня еще осталось пара минут. Поэтому, я спокойно вышел из транса и уменьшил ментальную чувствительность до нормы. Фуф, тяжко. Но теперь, пора заняться его аурой. Изменения идут очень быстро, их нужно стабилизировать. И сделать это чакрой или магией я не могу. Такие вот дела. А потому, режим Бога. Накачиваю восьмую оболочку подвластными мне энергиями, сильнее и сильнее. Ах! Вздохнул вокруг меня мир, и я вздохнул вместе с ним. Упоительное чувство, но сейчас не время. Нужно завершить преобразование доктора и его шизы. И зачем я только за это взялся? Ах да, любопытство. Точно. Беннер, оказавшись в пределах моей ауры, как собственно и весь дом, стал подвластен мне от и до. Совершенно все процессы в его теле, энергетике и психике, я читаю, как открытую книгу. А заодно, вижу и то образование в его седьмой оболочке, которое и позволяет притягивать ману в таких количествах, и использовать ее без проблем. А вот и дополнительные каналы из седьмого начала во второе. Тут тоже все ясно, ничего сложного. И почему я не увидел это во время исследования? Ладно, позже разберусь. Второе и третье сознание уже стабилизировали ауру, и приводит ее в порядок. Не то, чтобы это было для меня сложно, скорее занудно. По моей ауре прокатываются волны приказов, и моя воля тут же воплощается в действие. Просто изумительно. Никакой тебе возни с заклинаниями, техниками, только воля. Хотя, я бы не хотел остаться таким совершенным навсегда. Скучно стало бы. Вот и славно, преобразование закончено. Можно опять стать собой. Медленно откачиваю энергию из восьмой оболочки, так чтобы не повредить периферию. А то в прошлый раз я повредил ее именно из-за скорости откачки, а не в процессе использования. Еще немного, и я в полной мере снова я. Хорошо, хотя у подсознания что-то вроде ломки по могуществу. Но это быстро пройдет. Минут 10, может 15, и все придет в норму, как и всегда. А пока, пойду-ка я вздремну. Все-таки это очень тяжело для меня. И тренировки не делают нахождение в таком режиме более легким, только продлевают время возможного использования и поднимают общую выносливость восьмой оболочки. Но я подумаю об этом завтра, а сейчас, спать. Утро встретило меня теплом и уютом. Наташка опять пришла ко мне, и теперь лежит на моем плече, закинув на меня ногу. Пробежался внутренним взором по телу и ауре. Все отлично. Чувствую себя превосходно. Это первый раз, когда получилось все сделать правильно. Обычно у меня довольно обширные повреждения получались. А в этот раз, все идеально. Более 2 веков практики мне понадобилось для достижения такого результата. Вот прямо даже не знаю, что и подумать. То ли я криворукая обезьяна, то ли сам механизм слишком сложен для осмысления человеком. Надеюсь, что второе. Хм, Ната. Она открыла свои зеленые глаза, и я снова утонул. Через 1 час и 10 минут, Ната. Снова позвал я, судорожно вспоминая, что же я хотел сказать, а потом забил и сказал главное. «Доброе утро, доброе, доброе», — ехидно ответила Наташка и снова умотала в душ. «Мда, нужно будет сказать Умке, чтобы починил, а то мы его раздолбали в хлам. Ну да ладно, наверное и правда, пора вставать. Скоро Беннер проснуться должен, нужно приглядеть. У него в голове сейчас, наверное, каша полная. Ничего, переживет. Милая, жду тебя на тренировочной площадке», — крикнул я в сторону душа. «Ну, того, что от него осталось. Хорошо, скоро буду», — приглушенно ответила Наташка. И я потопал в соседнюю комнату. Там еще одна душевая есть. 3 часа тренировки пролетели одним мигом. К завтраку вышли всей компанией, ну кроме Беннера, тот еще спал. Тони так посмотрел на наши с Натой довольные лица, что я экстренно напряг память на тему, а не забыл ли я накинуть на комнату чары от подслушивания. И таки да, забыл. Тот и Пиппер на нас так смешно косится. Хмыкнул, вернулся к еде. После завтрака ко мне подошла Пиппер. «Я бы хотела». «Угу, пойдем». «Изменения?» «Ну, понял», — ответил я, прочитав ее мысли. «Сделаю, это несложно». «А, мысли умею читать», — хмыкнул я в ответ. «Все, мне не жаль, и извиняться за то, кто я есть, я не буду. Смирись и развивайся ментально. Кто тебе мешает?» «Действительно, она ментально активна, и на весьма неплохом уровне. Около 3. Так почему бы и нет? А как?» — заинтересовалась Пиппер. «Пока будешь лежать в капсуле, установлю тебе нейросети, базы скину. Выучишь и будешь тренироваться. Вопросы?» «Стоп, я понял. Вопросов у тебя море. Но ты их пока попридержи. Задашь после того, как вылезешь из капсулы». «Хорошо, ладно. Ну вот и пришли. Раздевайся и залазь. А я пошел. Дел еще много». Когда я уже спустился на 3-й этаж лаборатории, где лежал Беннер, от медкапсулы пришел сигнал, что она готова к использованию, и тело в ней спит. «Ну, тогда начали, что ли?» Обследование, исправление здоровья и изменение внешности проходило в параллель с установкой нейросети. Относительно простенькое, 7-е поколение. Да Пиппер и не нужна мощная. Ей просто нужна возможность выучить базы и все. Язык содружества она тоже выучила довольно быстро. 3 часа и все готово. На выход. Капсула открылась, и перед проснувшейся Пиппер возникла иллюзия Умки. «Еще раз с добрым утром, сударыня. Хозяин изволит напоминать, что после изменения организма вам надлежит усиленное питание. Одежда на кушетке, кушанья ожидают вас в столовой». Твердая иллюзия Умки учтиво кивнула растерянной Пиппер и исчезла. «Но все это меня уже не касается. У меня пробуждение нового, или даже обновленного Беннера на носу, так что мне не до Пиппер. К тому же о ней есть кому позаботиться. Судя по тому, что я вижу, интеграция сознаний прошла отлично, и теперь это одна личность, но имеет возможности обеих. Интересно, у него сформируется второй поток сознания. Ладно, посмотрим, а пока, пора его разбудить. Заклинание успокоения наготове. И, Энервит, с перчатки на левой руке слетело заклинание и ударило доктора Беннера. Сердце ускорило ритм, обмен веществ ускорился, мыслительная деятельность стала более интенсивной, а мозг перешел с альфа-ритмов на норму. Доктор открыл глаза и посмотрел на меня. Сердце резко скакнуло с 55 ударов в минуту на 89, а надпочечники выделили ядреный коктейль. Получилось? Нет, я его понимаю, конечно, но зачем так волноваться? Спокойно ему улыбнулся и ответил. Успокойся, док, все получилось, как нельзя лучше. Вставай, собирайся, я жду тебя на полигоне, у тебя полчаса. Через 20 минут этот неуемный уже прискакал. Я даже размяться толком не успел, едва-едва мышцы прогрел. Я готов, тоже мне, пионер. Впрочем, кто я такой, чтобы не радоваться энтузиазму подопытного? Отлично, Умка, щиты врубай. А ты, док, превращайся давай. А как? Ясно. Я тебя сейчас убью, и твой организм подсознательно начнет превращение. Понял? Твоя задача запомнить как можно лучше все ощущения. Потому, что если ты не сможешь и в следующий раз превратиться, то мне снова придется тебя убить. Сосредоточься. Готов? Нет, конечно. У тебя минута. Время пошло. Через минуту, я раскурочил ему сердце его же ребрами. Удар не сильный, но быстрый. Сломал ребро и воткнул обломок прямо в мотор. 30 секунд, полет нормальный. Подсознание, крепко сцепленное с сознанием, выдало единственно возможную для выживания рекомендацию. Граа. Док, я тебя поздравляю. Давай, давай, перехватывай контроль. Только не весь сразу. Халк сделал шаг в мою сторону, но тут же остановился. Всмотрелся в меня, помотал головой, еще раз, с тем же результатом. И тут до меня дошло. Совершенно другое восприятие. Ну конечно, при таком количестве магии в теле, да и в седьмой оболочке, он, наверное, видит магическим зрением лучше, чем нормальным. Понятно. Док, это я, Алекс. Я знаю, что ты видишь перед собой живой протуберанец, но это все-таки я. Смести свое восприятие в обычный спектр. Я подключился к его разуму и показал, как это сделать. Раз 20, но к концу второго десятка он понял, как и что. Вот так, а теперь попробуй говорить. Возможно, будет непривычно, но ты постарайся. Что тебе сказать? Слегка шепеляво сказала Зеленая гора. Скажи мне, ты как себя чувствуешь? Я всемогущ. Ха-ха-ха. Да, да, я в курсе. Ощущение и впрямь сносит башню. А теперь будь добр, присядь и попробуй помедитировать. Помнишь, как я тебе показывал? Халк сел на землю напротив меня и стал медитировать. Забавно, но то самое образование в его седьмой оболочке свободно переключилось на новый источник маны. Отлично, а теперь обратно. На прежний источник перепрыгни. Минута и снова на солнце. И так хотя бы раз 50, а лучше 100. Через час за щитами скопились люди. Все, кто мог, пришли посмотреть на совершенно нереальную картину. Спокойно сидящего и медитирующего Халка. Тот внимания на людей не обращал. Он скрупулезно переходил с источника на источник, снова и снова, вбивая рефлекс на подкорку. Конечно, до этого еще долго, но время у него есть. Все последствия облучения я убрал, а Халк его омолодит. Регенерация у него нереальная, и тело привыкшее к мане. Так что уже очень скоро док придет в себя, где-нибудь 30-летним. 7 часов медитаций и постоянных переходов из обычного состояния организма в Халка и обратно. Устал, как собака, за ним следить. Сознание бы не сложно адаптировалось к новым условиям, да и сам он размазня, самое натуральное. Но со временем он придет в себя и поймет, кто он теперь такой. А он теперь Халк, и уже не сможет сказать, что это не он, а тот, другой парень, что-то там разрушил. Возможно, ему и будет сложно это принять, но мне плевать. Сколько можно прятаться от собственной натуры, сколько веревочки не виться. Вообще, эта неделя была очень интересной. Много нового узнал, и крайне интересного. А вот любопытно, что будет со мной, если я сделаю, как Халк, ну кроме мучительной смерти, само собой. А что я кони двину, это совершенно точно. Профессор, опираясь на систему магии, которую я выстроил в виде программы, совершенно точно мне заявил, что я просто взорвусь, причем с огромной силой. Так что же есть у Беннера и нет у меня, что позволяет ему делать невозможное? Я не смог этого понять, даже будучи богом, и вряд ли пойму человеком. Искин тоже пожимает плечами. Видимо, есть что-то, что мы просто не видим. Но это не значит, что мы прекратим исследования, профессор со своей стороны, а я со своей, и возможно однажды, мы поймем, а может и нет, посмотрим. Наташка перешла на чоунинские техники, сранг для нее уже легкотня, причем во всех пяти стихиях, скоро будет пробовать вранг, и я надеюсь, что у нее все получится. Ее клоны все время тренируются на контроль, а сама она снова и снова берет чакру у моего клона и создает техники, убирает их название вслух, некоторые печати, доводит исполнение техники до простого волевого вызова. У нее уже есть два десятка техник, для которых не нужны печати, около трех десятков не нуждаются в названии, остальные пока что хромают, но ничего, с такой интенсивностью тренировок это быстро пройдет. Иногда мне кажется, что ей просто нравится смотреть, как мои клоны развеиваются от чакроистощения. Всем этим она занята по вечерам, но лейтмотивом этой недели были и остаются две темы. Первая – это чакропроводящий меч, который я ей подарил. Она тренируется в фехтовании им с моими клонами. А вторая – она увидела, на что способны смешанные стихии. Я тренируюсь с ними ежедневно, вот ей и стало интересно. Увидела техники льда в моем исполнении и заинтересовалась. Как так? Говорил, что не способен ко льду. А тут вот он, во весь рост. Пришлось объяснять, что это не магия, а чакра. Заодно и про смешанные стихии объяснил. Но Наташка к ним способности не имеет. У нее вообще один талант в чакре. Она отменный, хоть и неопытный, сенсор. Но эту часть своих способностей она пока не развивает совсем. Некогда. Короче, я ей предложил вариант с клоном. Пусть создает клона и делает с ним совместную технику из двух стихий. Вот она и экспериментирует вовсю, когда на мечах не сражается. Пиппер изучила под разгоном три базы. Нейросети 1-3 ранг, менталист 1-5 ранг и ирьедзюцу вне рангов. Да, я дал ей ирьедзюцу. А вот захотелось мне так, до чего-то она без сомнения дойдет сама, но выше чоунина ей уже не подняться. Так что пусть, не жалко. Да и красивая, куда красивее той актрисы, что ее играла в «Железном человеке». Вот и пусть поддерживает свою красоту. Сомневаюсь, что у Тани хватит выдержки сидеть и постоянно тренироваться в чакре, даже если Потц ему о ней и расскажет. Скорее она сама будет его лечить и все. А вот их детям, если они будут, может что и перепадет из этой сферы. Единственное, в чем я помог Пиппер, так это достроил и чуть-чуть усовершенствовал СЦЧ. Самую малость, это даже помощью не назвать. Просто дал волшебный пендель. Старк, когда увидел мою охрану, просто офигел. Мои зачарованные костюмы боевого реагирования его удивили и восхитили. Пытал меня два вечера, как и что, но я смог отбиться. Маньяк, блин. Вот как объяснить человеку, что никакие компы ими не управляют. Он просто в духов не верит. Магию видел, я свои тренировки и не скрываю, а в духов не верит, и все тут. Балбес. Короче, он днями с ними дерется в своем костюме. Я разрешил духам его погонять, вот они и развлекаются в рамках приказа. Погонять, но не вредить, то импульсами в забрало пустит, то оторвут кусок обшивки с руки. Так что вечера у Тани Старка заняты, латает свой костюм. От моей технической части лаборатории он просто в восторге. Еще бы, там есть все, а чего нет, то вполне заменяет магия. С этим обычно помогает Умка. Что же, пора нам, наверное. Старк наконец одумался, и они с Пиппер решили свалить. Это понятно, там половина Нью-Йорка в руинах, а они тут развлекаются. Так что я не стал их задерживать, а просто открыл им портал прямо на крышу башни Старка. Давайте, пока. Наташка помахала им рукой. Угу, удачи. Звоните, если что. До свидания, Алекс. И спасибо. И за Тони, и за меня. Спасибо. Да ни за что, Пиппер. Удачи вам. Наконец-то прощания закончены, и ребята умотали к себе. Дока я отправил в Индию еще вчера. Вот мы и остались одни. Наташка, может махнем куда-нибудь на пляж, а давай, я за купальником. Да нафига он тебе сдался, или ты хочешь на общественный пляж, в грязь, мусор и скользкие, похотливые взгляды, хм, с грязью понятно, с мусором тоже, но чем тебе взгляды не угодили, сам ведь так же смотришь, нахал, то я, мне можно, ты ведь не хочешь, чтобы от пляжа только выжженное стеклянное поле осталось, вот и славно, портал готов, маленькая леди. Сказал я и действительно открыл портал на небольшой необитаемый остров, на котором мы уже как-то были. Хорошее место, чистая вода и нежное солнце. На пару неделек, думаю, забуримся. Я перекинул Наташку в портал и прыгнул сам. Прямо в море, ну и что, что в одежде, высохнет. Часть 10. Глава 3. Уамп. Портал звонко чпокнул, закрываясь за моей спиной, и в процессе отрезав половину тела огромной рептилии. А вот нечего было прыгать за мной. Последний месяц я провел в одном из миров, людьми он не населен, только животные, но какие. Одна рогатая абразина 5 тонн весом, другой красавец, один в один, тиранозавр Рекс. Буйство жизни просто. Нашел там одну животину, так она столько чакры вырабатывает, что можно пару городов светом и отоплением обеспечить. Короче, мир крайне интересный и познавательный. И когда я уже набрал материал для изучения и открывал портал, это вот чудо решило на меня поохотиться. Вообще зверье оборзело. Пришлось менять координаты выхода на самые близкие, а потому и самые короткие. Разум холодно отметил, что я вполне успеваю, поэтому я использовал координаты того портала, что подарил Тору. Только я прошел пленку портала, тут же его захлопнул, оставив половину животного в его мире, а половину перенесло со мной. Ну вот нафига ты за мной полез, или полезла? Полезла в общем. Я прямо даже не знаю, как к этому обращаться. Половина, по которой можно определить пол, осталась на той стороне. Эйса, громко ответила мне половина животного. Надо же, в первый раз слышу, чтобы рептилия могла выговаривать гласные. Ладно, ты меня заинтересовала. Я достал из кармана свиток для переноски раненых и запечатал это чудо. А чего все трясется? Тут замок штурмом берут, что ли? И где охрана портала? Она тут была, это точно. Вон стулья стоят, рядом лежит небольшой мешок, судя по запаху с едой. Мясо и хлеб, вроде. Ну-ка, пойду пройдусь. Вышел из зала и, накинув невидимость, полетел к выходу из дворца. Вот и последний коридор, арка и выход. Ну ни хрена себе, это я вовремя зашел. Соседнее крыло все в дыму, ПВО в руинах, а на восстановленном радужном мосту лежат останки какого-то странного корабля. Мда, закрыл глаза и, сняв все ограничители с восприятия, я начал искать Тора в ментальном пространстве. Просеивая даже не мысли формы, а энергопотоки, я нашел его молот, а с ним и его хозяина. Тор, это Алекс, я только что вышел из портала. Что у тебя здесь происходит? Кто нападает? АКС, акты ЗСЕ, ПЛЕ, МВ. Успокойся, блин. Из-за того, что ты волнуешься, я ничего понять не могу. Короче, сейчас буду, я знаю, где ты, все. И я рванул туда на всей скорости. Невидимость я снял, поэтому меня увидели и тут же начали по мне палить. Причем обе стороны конфликта. Укутавшись в щиты, я таки добрался до места, а там уже Тор приказал своим не трогать меня. Одинсон, какого хрена? Потом, все потом, отмахнулся тот молотом. Правда не от меня, а от какого-то негра. Только волосы совершенно белые, как у меня. Это что за чудики, и почему они такие сильные? Второй вопрос у меня возник после того, как я блокировал очередную атаку мечом. Меня чуть не развернуло. Едва устоял, спасибо чакре. Это темные эльфы. Это определенно не тот ответ, который я бы хотел услышать. Древние. Именно так их называют во многих мирах этой вселенной. Я побывал в нескольких за последние месяцы, но мне там совсем не понравилось. Поэтому я только и занимался тем, что воровал технологии. Остальное меня мало интересовало. К людям в этих мирах относятся весьма прохладно. Одна из самых слабых рас, все-таки, ясно. Давай шквалом молний вдоль коридора. Нет, там свои. Тор, я уже накинул на них защиты от молний. И если ты не ударишь, их просто зарежут. Ха-ха, вот это я понимаю, жахнул. Всех эльфов, которые были в коридоре, просто смело. И оставила лишь прожаренные тушки. Класс. А асы, которых причесало молниями, лишь подергались пару секунд и пошли дальше. Чего встали? Бегом, крикнул Тор своим. Асгардцы рванули в атаку, а я пытался составить заклинание для розыска эльфов. Не обыскивать же весь дворец физически. Да, безыскино составить такое заклинание сложновато, к тому же нужны отличительные черты ауры эльфов. Кое-что у меня уже есть, но этого пока мало. Нужна информация, но заготовку я сейчас свояю. Еще целый час мы пробивались по коридорам, выбивая вторженцев. Асы, конечно, отменные воины, но и противник попался сильный. К тому моменту, как мы дошли до покоев королевы, с нами осталось всего 3 асов из 20. Уже на входе стало понятно, что что-то не так. Мы зашли внутрь вместе с царем Асгарда. Он встретился по дороге и пошел с нами. Ну, или мы с ним, если учесть его статус. Нет. Вдруг заорал Тор и шмальнул внутрь молнией, да мощной такой. Я взглянул магическим зрением прямо сквозь стену, так как еще не вошел внутрь. Хрена се, мощь просто невероятная, и тьма. Внутри демон, нет, аура не демоническая, но весьма похожа, и есть некоторое сходство с содержимыми. Второй эльф, по силе не уступал первому, и тоже маг тьмы, но концентрация тьмы в нем. Ну, это как газ рядом с машинным маслом, плотность другая. Короче, по сравнению с первым, второй просто маг тьмы, а первый – ее воплощение. Как-то где-то так, любопытные экземпляры, и весьма. Один тоже рванул внутрь, где бесновался от боли потери Тор. Подбежал к женщине, что лежала на полу, и нежно обнял. «Помощь?» – спросил я Тора. «Один сейчас вряд ли мне ответит, а если и ответит, то это будет приказ казнить меня. Так что, ты тут уже не поможешь, мудрец, уже никто не поможет», – сказал Тор, и по его лицу заскользила капля. Соленая. «Тор, если ты сейчас оторвешь своего отца от тела, то я верну ее, это нетрудно, мозг не поврежден, так что за 10 минут управлюсь вполне, если, конечно, твой батюшка не начнет палить в меня из своего мегакопья». В глазах Тора зажглось еще два солнца, а по волосам проскочили молнии. Он повернулся ко мне и сказал: «Сделай это, мудрец, и я стану твоим должником. Да я не против, но папу-то отодвинь куда-нибудь. Он, по-моему, не совсем понимает, что вокруг происходит, а время идет». Несколько минут потребовалось, чтобы оттащить Одина от трупа его жены. Разум его и впрямь был где-то в серой зоне, и соображал он плохо. Это, в принципе, понятно и вполне простительно, что уж там. Когда его оттащили, я подошел к телу царицы. Удивительное лицо, волевое, и вместе с тем в ней ясно видна женщина, с большой буквы. Мда, везет же людям. Впрочем, ладно, распечатал из кармана пузырек с живой водой. Собственно, это не легендарная живая вода, конечно. Просто зелье, на основе сока растения рильда. Так оно называется на рари, а по-нашему, конопля. Да, такое вот разностороннее растение, ну да ладно. Окропив тело и раны, я произнес на древнешумерском языке: «Кровь соберу я, скреплю костями, воскрешу существо, рожденное человеком. Кровь изольется, кости восстанут, человек восстанет, как прежде, живой. Воистину я воскрешу человека, пусть магия служит, чтоб дальше он жил». Маны вбухал море, около трети моего объема. Никак она оживать не хотела, но в итоге, я победил смерть. В очередной раз, она открыла глаза и непонимающе оглядела комнату. Осознание того, что случилось, осветило лицо, и руки дернулись проверить. Никаких ран она, конечно, не нашла, и с удивлением посмотрела на мужа. Лицо у него, просто неописуемое. Вот сколько раз такое лицо видел. Все-таки царица Асгарда далеко не первый человек, которого я воскресил, но слов так и не нашел. Я тут больше не нужен, так что я пошел. И перешагнув через тело царицы, которое мешало мне пройти, я направился к двери. «О, Джейн, привет, как жизнь? Неужели родители Тора все-таки разрешили тебе приехать в гости?» «Пр, здравствуйте, Алекс, ты чего, с тобой все нормально? Вы, воскресили». «Ну да, и что, когда я открыл портал, ты не удивилась, да и когда летал, тоже. Что тебя сейчас так удивляет? А вы не понимаете, это же совсем, ну я не знаю, понятно все, можешь не трудиться. Ты мне лучше ответь, ты где эту тьму подцепила, а, какую?» — выдавила из себя Джейн. «Да вот эту, которая твою ауру переделывает и тянет у тебя жизнь. Я прекрасно помню твою ауру, и то, что у тебя сейчас, это. Короче, ты где нашла этого паразита? Вы имеете в виду эфир? Я не знаю, где это было. Меня затянуло в другой мир, и вот, понятно, нужно от него избавляться, и чем быстрее, тем лучше. Ты понимаешь?» «Понимаю, но даже папа Тора не знает, как это сделать. Хм, странно. Ну ладно, разберемся. А пока, я пошел в корчму, если она, конечно, работает. Мне нужен отдых. Почти трое суток не спал. Передай, пожалуйста, Тору, чтобы зашел завтра, вместе с тобой. Хочу посмотреть на этот ваш эфир». «Ладно, конечно, Алекс, я передам». «Ну вот и славно», — зевнул я в ответ и вылетел в окно. «Корчма не принимает посетителей». Вот что мне ответили, козлы. Ну и ладно, крыша у нее плоская, так что я распечатал свою палатку и улегся спать. Я и правда устал. Проснулся только через 14 часов, да и то от того, что меня разбудил Тор. «Вставай, мудрец, поднимайся, ты меня слышишь?» Я открыл один глаз и внимательно рассмотрел Тора. Он, по-моему, так и не ложился. Весь какой-то всклокоченный, как воробей, если такое сравнение применимо к полубогу, конечно, если бы я мог тебя не слышать, Тор, то мне было бы очень хорошо, но ты так, невербальный сонорус, орешь, Фините, что не слышать тебя невозможно. Тор отпрыгнул от меня на соседнюю крышу. Ты обалдел совсем, я 3 дня не спал, чего тебе нужно от меня, снова, ну ты даешь, Алекс, пришел в себя Тор, но хорошо, что ты все-таки проснулся, идем, всятец желает видеть тебя, у нас мало времени, вот блин, как чуял, что нужно было еще вчера сваливать, ладно, что уж теперь, раз попал в советский анекдот, то надо принимать последствия, в смысле, какой такой анекдот, ну, смешная былина. В Мидгарте была такая страна СССР, и лет 60 назад власть ловила и сажала всех подряд. Конечно, все было не так плохо, но и хорошего мало. Суть в том, что по доносу было легко попасть в тюрьму, и надолго. Особенно много в те времена было так называемых политических заключенных. Это те люди, которые были не в восторге от новой власти и ее решений. Короче, анекдот такой. Сидят двое в камере, один у второго спрашивает: «Ты за что здесь?» Второй ему и отвечает: «За лень». Первый в шоке: «За многое сажают, но чтобы за лень, такого он еще не слышал». «Как это, за лень?» спрашивает. Второй ему и говорит: «Вчера вечером сидели с соседом, по рюмочке приняли, и анекдоты травили. Так вот, вышел я от него и думаю, надо бы доложить. Да, думаю, ладно, подождет до завтра». А утром за мной пришли, сосед не поленился. Вот и получается, что за лень сижу. Такой вот грустный анекдот. Вот и я, как тот сиделец, за лень сейчас к твоему отцу на аудиенцию топаю, а мог быть уже дома. Мда, сурово. Такое было время. Единственное, что действительно удивляет, так это то, что народ при такой власти умудрялся шутить и улыбаться. Удивительный народ, все-таки. Мы подлетаем, показывай, куда дальше. Тор вырвался вперед и стал указывать путь. И уже через несколько минут мы прибыли к огромным дверям. За ними, я так понимаю, тронный зал. По этикету асгардов, перед тем, как войти, нужно прождать около 5 минут, но мне ждать не хочется, так что легкая гиндзюцу и дверь кажется Тору на 5 метров дальше. Бах, и Тор открыл дверь буквально грудью, что развеяло гиндзюцу. Он так многообещающе на меня посмотрел, что я отчетливо понял, юмора у него нет. Юмор, шутка, мелкий подвох, не... Совсем, ответный взгляд четко донес мысль, нет, совершенно, понял, с тобой больше не шуткую, зануда с киянкой, кто-то хихикнул и я отвлекся от своего занятия, а что, не каждый может сказать, что троллил полубога, в конце-то концов, приземлившись, я отправился в сторону трона уже пешком, я подходил все ближе, а ко мне все не обращались, вообще ни слова не говорят, даже по здешнему этикету, это нехорошо, ну, раз так, то ладно. Так или иначе, это не я позвал их к себе, и веду себя как свинья. Один, архимаг Эликс Каге желает не угаснуть твоему бахиянь. Привет, царица. Как себя чувствуешь? Из чего муж твой замер как кумир? И молчит. Намекнул я на то, что они в пару оскорбляют гостя. Здравствуй, мудрец Эликс. Ну, хоть так, пусть и царица, но со мной все же заговорили. Уже неплохо. Спасибо тебе, я прекрасно себя чувствую. Мне рассказали, что именно ты совершил невозможное и вернул меня из царства Хель. Удивительно, на что способна твоя магия. Ты могучий чародей, раз смог такое. Угм, я в курсе. Зачем звали-то? Буркнул я. Вот на дух не переношу, когда действия таких высокопоставленных ребят мне непонятны. Даже позавтракать не успел из-за спешки. Это такой намек. Типа, если предложат хлеб разделить, значит не желают зла, а коли нет. И так все понятно. Поблагодарить звали, сказал один. Да как сказал, как будто лавина сошла, да уже не рады. Это обоюдное чувство, царь. Я вот совершенно точно не рад здесь находиться. Так что, я наверное пойду. Обожди, чародей. Я не могу не спросить, зачем ты помог мне? Все же спросила меня Фрига. Да я тебя знать не знаю, так что и помог я не тебе, а Тору. Вот его я знаю. Уж извини, коли обидел. Не обидел, я понимаю. Для чужих людей такого не делают, не сказал бы, всякое бывало, ладно, коли это все, то я, пожалуй, действительно пойду, твой муж мне не рад, царица, Тор, ты идешь, или останешься, ты что делаешь, Алекс, а что, ты посмотри на своего отца, еще немного, и он просто схватится за свое копье и начнет тут все крушить. Мне-то это нафига, так что, я хочу свалить отсюда побыстрее. Так ты идешь? Нет, я пока останусь. Нужно поговорить с родителями. Ну и ладно, где Джейн сейчас? А тебе зачем? Да хочу с эфиром вашим разобраться. Что это такое? Мне примерно понятно. А вот как от него избавиться, это вопрос, который мне интересно будет решить. Подожди меня за вратами, и я провожу тебя. Да ну нафиг, жду тебя там, где ты меня разбудил. Пока. И не разворачиваясь, проявляя недоверие к царской чете, я вылетел из зала. Стража ахнула и потянулась за оружием, но я решил не накалять и без того теплые отношения и просто исчез. Короткий портал вывел меня на ту же крышу, где я ночевал. Надо помедитировать. Удобно улегшись рядом с палаткой, я по многовековой привычке стал перепрыгивать с источника на источник и собирать ману. Все-таки, даже по прошествии веков, удовольствие от медитации не исчезло, а чувство от наполненной маной ауры того приятней. Несколько часов спустя, я вышел из медитации, так как пришли Джейн и Тор. «Ты что делаешь, мудрец? Я с огромным трудом добился того, чтобы тебя не выгнали из Асгарда насовсем. Я тут ни при чем, он, наверное, адамант почуял. К тому же, если бы твой отец действительно хотел меня выгнать, твои просьбы ничего бы не изменили, уж ты мне поверь. И не важно, что ты принц, понимаешь, все это просто спектакль. Твои родители просто провоцируют нас на определенные действия и все. Только от меня они могут добиться лишь того, что я и сам бы сделал, а вот тебя дрессируют от души. А вот теперь подумай и проанализируй свою жизнь с такой точки зрения. Ты, наверное, прав, мудрец, но они хотят только хорошего для меня, в этом я уверен. Даже если хорошее для тебя, бросить Джейн и никогда более ее не видеть, в этом мы с ними не согласны, но это не значит, что нужно перестать соглашаться во всем. Это правда, и я даже могу тебе помочь, только вот не знаю, кому и насколько сильно я этим нагажу, и мне даже немного интересно, но это потом. А пока, Джейн, иди-ка сюда. Будем на тебя посмотреть, массовое теневое клонирование, так, и пожалуй с пяток до пели, этого должно хватить, клоны, влейте немного чакры, угу, а теперь только телесную, угу, дальше, еще немного, вот и норма, с этим более или менее понятно, так, а теперь ману, только медленно, угу, тоже ясно, нужна именно мана тьмы, демоническая тоже не подходит. Понятно. Эх, без моей лаборатории, конечно, не очень-то удобно. Но основное мне понятно. Джейн, готова?